Глава 17. Утро понедельника началось по графику. Единственное, что не радовало — погода. Мерзкая морось и пронизывающий холодный ветер застали меня врасплох, когда я уже вышла на крыльцо и планировала идти на завтрак. Пришлось возвращаться обратно к себе и радоваться предусмотрительности Райвер, которая вчера прикупила мне и легкую светло-серую кожаную курточку на случай непогоды, и даже полосатый шарф веселой розово-лиловой расцветки. Словно заранее знала, что хорошей погоде придет конец в самые ближайшие дни. За завтраком я сидела одна, заняв столик, за которым мы обычно ели с деканом. Я уже заметила, что утреннюю трапезу пропускали очень многие сотрудники. То ли у себя чай пили, то ли вообще обходились без такого излишества, как завтрак. Но я себе подобного позволить не могла. Если не ела с утра, то уже к обеду была голодна, как волк, и ни о чем не могла думать, кроме еды. В одиночестве поела быстро и, не забыв заскочить в буфет за рогаликами, поспешила на свое рабочее место. Декан была уже у себя, но не одна, а с кем-то из магистров. Их сдержанную беседу я услышала через приоткрытую дверь. Мой приход тоже не остался незамеченным, и Райвер тут же попросила сварить две порции кофе. Сварила, отнесла, приложив к напиткам и сахар с рогаликами, но собеседника не признала. Это был незнакомый мне мужчина в мантии факультета медиумов. «Благодарю, Марьяна». Декан бросила на меня сканирующий взгляд, уделив особое внимание лицу, но сегодня я была нимфой, решив скрыть бледность и синяки под глазами маской из коры. Так что драконица лишь слегка прищурилась и отпустила. Дел, как обычно, было немного, и я занялась собственными заданиями. На прошлой неделе я успела разобрать лишь 4 вопроса из 20, предпочитая не спешить, а вдумчиво изучать все возникшие нюансы. Мне ведь не для галочки или корочки. От этого вполне могла зависеть моя жизнь, как в случае с побегом. Слияние со стеной, передвижение под землей, не зная я этого, и наверняка до сих пор сидела бы под замком. А слова графа — не верю я им. Так что читай, Марьяша, читай. Умнее и целее будешь. Ближе к обеду к декану подошли еще посетители, магистры иных факультетов, так что в столовую я снова отправилась одна. Столик Иванши и девочек был пуст, видимо, секретари задерживались, поэтому я снова заняла наш столик с Райвер. Быстро поела и вернулась обратно в приемную. Несмотря на то, что вчерашняя истерика немного приглушила все мои переживания, я не хотела пока ни с кем встречаться и общаться. Не ловить на себе сочувствующие взгляды декана, не смотреть в мудрые и всезнающие глаза Иванши, не слушать бесполезные слова сочувствия от девочек. Уверена, если бы имелся хотя бы мизерный шанс все изменить, Иванши уже давно подошла бы сама, а так вроде избегала со мной встреч. Может, и правильно. Знать и не иметь возможности ничем помочь — способность хуже не придумаешь. Еще не было 2 часов, когда декан ушла на занятия, задачив меня несколькими приказами и разбором документов. Сделав все, я изучила несколько личных дел, пообщалась с Фикусом, порадовавшись его бодрому виду, а там рабочий день подошел к концу. На ужин в замок собиралась как на собственные похороны. Идею стать огненной пока пришлось отложить, я еще не могла контролировать свой огонь. Так что вероятность спалить на себе одежду была куда выше, чем доставить пару неприятных мгновений графу. В итоге я стала чугунной, 5 минут страстно обнимаясь со сковородой и в итоге все таки приняв желаемый облик. Темно-серая с металлическим отблеском кожи идеально сочеталась с моим мрачным настроением, а зеркало подтвердило, что выгляжу я странно и непривлекательно. Светло-серое с черным кружевом платье подчеркнуло мой негативный настрой, а волосы я убрала в строгую шишку на затылке. Ну, чем не вдова? Зловеще ухмыльнулась отражению, накинула поверх платья курточку, завернулась в шарф и, покрепче стиснув зубы, шагнула за порог. Сегодня граф запаздывал. Я прождала его на крыльце 10 минут, после чего плюнула и вернулась обратно к себе. Если он надеялся, что я и дальше буду ждать его визита, как преданная собачка, то он сильно ошибался. Но в комнате меня ждал сюрприз. Огромный букет шикарных алых роз, коробка шоколада, большой бумажный сверток и записка. Первой я взяла записку и, развернув, увидела лишь несколько слов. «Сегодня не получится, занят». Ни подписи, ни извинений. И почему я не удивлена? Вздохнув, но как-то без особой радости, потому что прекрасно понимала, что один день погода не сделает, убрала конфеты к предыдущей коробке в шкаф для продуктов, ту я так и не открыла, да и эти тоже не трону, и уставилась на цветы. Красивые. И ни в чем не виноваты. Выбрасывать жалко, оставлять только не от него. Проблема была еще в том, что у меня даже вазы не было, как и другой емкости под такой крупный букет. Мало того, что стебли очень длинные, так и количество. Пересчитала и мысленно присвистнула. Ровно 100. И куда мне их? Солить? Какой же он все-таки дурной? Пока прикидывала, как же все-таки поступить с цветами, вскрыла сверток, и тут меня ждал уже приятный сюрприз. Мое бальное платье, туфли и янтарное украшение Райвер. Отлично. Хоть этот вопрос решен, а то чувствовала себя чуть ли не воровкой. Убрала одежду и обувь в шкаф, а там и для цветов решение пришло. Я сходила к Алексеичу, объяснила ситуацию, и не прошло и 5 минут, как он принес мне со склада именно то, что мне было нужно. Широкий и высокий керамический вазон размером с ведро. Спасибо. А розы я выставила в коридор. В небольшой закуток напротив лестницы, где стоял диванчик и пара неизвестных мне цветов в горшках. Мелочно, по-детски, но иначе не смогла. Вернулась к себе, скептично полюбовалась на откровенно осеннюю погоду за окном и совершенно внезапно вспомнила, что у меня сегодня факультатив. Вот же ёшкин кот! 10 секунд еще безумно пялилась в окно, а затем нервно хохотнула и поторопилась на ужин в столовую. Может, как личный шикотар тот еще говнюк, но тренер от бога. Блудливого кошачьего бога. А я сильная, я справлюсь. На ужине задумалась о том, что неплохо бы озаботиться и собственными продуктами, чтобы было из чего хотя бы накрошить бутербродов на случай позднего или, наоборот, раннего перекуса. До Лоунвилля далеко, и каждый день не находишься. Все-таки не супермаркет за углом. А ждать до воскресенья, чтобы с самого утра сходить за покупками, долго. Но как-то же справляются с этим остальные. Только как? Я даже набралась смелости заглянуть на кухню, чтобы поклянчить у поваров каких-нибудь продуктов. Но добродушная 2-метровая арчанка огорошила меня знанием, что даже неприготовленные продукты из столовой выносить запрещено. И не обычным приказом, а артефактами, контролирующие все без исключения выходы. «И что делать?» Я спросила больше у себя, чем у женщины, но услышала на удивление просто замечательный ответ. «А ты на склад сходи. Там Ирмович заведует. Тебе-то уж точно самого вкусного наберет». И таким сочувствующим взглядом окинула мою не такую уж и худую фигуру, что мне стало откровенно стыдно за свою просьбу. «Иди, не тушуйся. Многие из ваших ходят, да и не запрещено. Ящиками, естественно, никто выносить не даст. Но кое-что по мелочи, почему бы и нет». От души поблагодарив за ценный совет, я сразу же отправилась на склад. Благо, путь мне объяснили, да и находился он лишь чуть левее здания столовой. Огромный одноэтажный ангар был скрыт деревьями и кустами, так что сразу и не приметить, если не знать. Но мне повезло. Я тут же обнаружила центральный вход и уверенно постучала в дверь, которая оказалась заперта. Через 10 минут, тепло пообщавшись с Ирмовичем, который выглядел братом Алексеича, такой же низенький, бородатый и добродушный, я стала обладательницей внушительного бумажного пакета, куда мне положили всего понемногу. Чай, сахар, сыр, хлеб, ветчина, несколько местных овощей и зелень для салата, баночка сметаны, баночка творога, баночка меда, бутылочка растительного масла, 5 яиц в отдельном картонном контейнере и соль в мешочке. Все это стало моей добычей в этот не такой уж и плохой понедельник. До занятия еще оставалось немного времени, так что я разложила продукты по местам, часть убрав в холодильный шкаф под окно, а часть в обычный. Переоделась, снова став нимфой, накинула курточку и бодрой рысью поторопилась на факультатив. Еще со слов Орры я знала, что в пасмурные дни тренировки проходили в закрытом зале. Это боевиков и некромантов никто не щадил, гоняя будущих великих воителей по полигонам и в дождь, и в снег. А нас... и без того сирых и убогих задохликов, жалели, перенося занятия в более комфортные условия. Я угадала. Почти все ребята уже собрались в зале, который был оборудован ничуть не хуже открытой площадки, а в чем-то даже и получше. Тут имелись даже тренажеры. Простейшие, но тем не менее тренажеры. Можно было покачать пресс, позаниматься с гантелями и штангой и даже попрыгать со скакалкой. Этим самым мы и занялись после того, как подошел магистр, и мы пробежали 10 разминочных кругов. Сегодня кругов было больше из-за ограниченного пространства зала, но по моим внутренним ощущениям расстояние оказалось примерно таким же, что и 5 кругов по открытому полигону. После пробежки и физических упражнений мы снова начали изучать приемы, и под конец занятия магистр даже поставил нас в пары, чтобы мы отработали удар. Распределение прошло интересно. Новичков Шикотар доверил опытным бойцам, и моим напарником оказался Фелиш. Мне вообще безумно импонировал характер этого славного парнишки, так что спарринг у нас получился неплохой, даже учитывая мои практически нулевые знания. Воздушник точь-в-точь как магистр терпеливо поправлял, подсказывал и не злился, когда у меня не получалось. А вот когда удавалось, радовался не меньше меня. У меня даже получилось не зацикливаться на самом магистре, и одно только это я считала великим достижением. «Да, знаешь, ты странная», — по пути с тренировки заявил парень, но с таким видом, что я сочла его слова за комплимент. «Теперь понятно, почему пошла в секретари к некромантам». Мы медленно брели в сторону общежитий, с удовольствием подставляя разгоряченные лица дождику, и я с интересом покосилась на Фелиша. «Не почему же, о великий мудрец! В чем состоит моя странность?» «Ты сильная!» Он произнес это слово так, словно вкладывал в него какой-то двойной смысл. «Прежде всего, духом!» Лукаво улыбнулся, глядя в мое озадаченное лицо, а затем расхохотался. «Марьяна, ты бы себя сейчас видела! Чему так удивляешься? Я правду говорю?» Легонько толкнул меня плечом и подмигнул. «Или думаешь, подкатываю?» «Ты? Ко мне?» Тут уже расхохоталась я и, приобняв парня за плечи одной рукой, другой взлохматила его влажные вихры. «Мальчик, да я тебе почти на 10 лет старше. Тут уж ты мне точно голову не заморочишь». 10 лет не 100, самоуверенно заявил воздушник, и из его взгляда ушла игривость, сменившись невероятно взрослой серьезностью. И я сразу заметила, что он немного меня выше и уже определенно под рубашкой не только кости да и кожа, но и мышцы. И если честно... «Нет!» — резко убрала руки и выставила ладонь, запрещая продолжать. «Фелиш, никаких подкатов!» — поймала его посмурневший взгляд и с мольбой добавила. «Пожалуйста!» «На фоне магистра у меня нет ни шанса?» Он старался говорить весело, но в тоне промелькнула досада, смешанная с искренним огорчением, и я застыла в недоумении. Совсем не сразу до меня дошло, о чем он говорит, даже уточнила. «Ты о магистре Шикотаре?» — кивнул. «Об этом женатом блудливом коте?» — спросила с сарказмом, и тут уже Фелиш взглянул на меня удивленными глазами. Сбавила обороты и с сочувствием спросила. «Не знал». Парень молча мотнул головой, и в его взгляде промелькнуло нечто странное. То ли злость, то ли осуждение, то ли недоверие, то ли все разом. Нелегко, наверное, переживать падение кумира. «Прости. Не надо было мне этого говорить». Я отвернулась и пошла, но успела сделать всего несколько шагов, когда парень меня догнал и дотронулся до руки, но промолчал, а вот я не смогла. «Не в нем дело, Фелиш. Совсем не в нем. Ты хороший парень, а вот я... Найди себе такую же хорошую девушку». «А что ты?» «А я уже встречаюсь с мужчиной». Ответила твердо, но смотрела лишь прямо перед собой. Если Герман увидит этого славного парня рядом и почувствует в нем конкурента, то я даже предсказывать не берусь, во что это может вылиться. Но точно ни во что хорошее. Он не из академии, так что не гадай. И да, у нас все серьезно. Спасибо, что проводил. Спокойной ночи. Вечерний контрастный душ, чтобы не простыть, легкий перекус творогом с медом, горячий чай и учебник — скрасили остаток вечера. Я знала, что поступаю правильно. Что бы во мне ни разглядел Фелиш, мы не подходим друг другу, как огонь и вода. У него вся жизнь впереди, годы беспечной учебы и наслаждения жизнью, тайные поклонницы и великие свершения, а у меня — безумный дракон. И пока эта проблема не решена, я не имею права устраивать их другим, тем более таким хорошим людям. А ночью мне приснился кошмар. Вокруг клубилась тьма, в ней прятались монстры, а я бежала и никак не могла убежать. Всюду тьма, без просвета, всюду монстры, всюду страх. Проснулась рывком от собственного вскрика с бешено колотящимся сердцем и несколько минут пыталась прийти в себя. Засыпать было страшно, и я в одной сорочке прошла в гостиную, где заварила чай, и некоторое время просидела в кресле, обнимая кружку двумя руками. Подумала еще, что надо будет отлить из этой волшебной бутылки, что презентовала мистер Еванши, и забрать порцию домой на случай вот таких ночных кошмаров. Но вскоре усталость взяла свое, и я вернулась в постель. Кошмары больше не снились, но все равно даже во сне я ощущала необъяснимый дискомфорт. Казалось, Монстры выбрались из моего сна наружу, заползли в щели и под кровать, только и дожидаясь момента, когда я дам слабину. Не дождетесь, твари. Самый страшный монстр этого мира — граф, и уж он-то меня вам ни за что не отдаст. Весь день он метался, как сам не свой. Осознание того, что он действительно поступил подло, давило сильнее, чем гранитная плита. Но желание быть рядом, смотреть, дотрагиваться, оно выжигало разум сильнее каленого железа. Он срывался на подчиненных, орал на слуг, чуть не уволил Хавьера. Но, в конце концов, именно маг подсказал ему выход. Быть рядом, пока она не видит, дотрагиваться, пока не знает. Хоть чуть-чуть, но утолять ту жажду, которую она в нем разбудила. И он пришел к ней ночью, позаботившись об артефакте невидимости, чтобы не раскрыть свой замысел раньше времени. Первый час он просто просидел рядом, глядя на спящую Марьяну. Во сне она была такой милой, невинной, естественной. И он уже не понимал, что именно хочет. Было ясно лишь одно — он желает эту женщину, желает до боли в мышцах, до тьмы в глазах, до безумия. Не заметил, как подсел ближе и начал обрисовывать ее скулы пальцами, не касаясь лица, но уже отчетливо ощущая тепло ее тела. Никчемное, некрасивое, бестолковое. Воплощение всего того, что он презирал всей душой. Но вместе с тем было в ней что-то, что заставляло присмотреться, задуматься, привлекало внимание. Но что? Не удержался, дотронулся до плеча и едва успел одернуть руку. Марьяна проснулась вскриком и рывком села на кровати. Что за дерьмо? Неужели все дело в ауре проклятия? А ведь в самом начале, когда он только начинал к ней присматриваться, такого не было. Неужели чем больше его страсть, тем сильнее ее страх? Нужно срочно проконсультироваться по этому поводу со специалистами. Неслышно отошел в дальний угол и следил за ней до тех пор, пока она не легла снова. Но одно ему уже известно точно. Ему нужно больше амулетов. Во вторник дождь разошелся, став ливнем, и по территории все передвигались короткими перебежками от корпуса до корпуса. Меньше всего беспокоились о непогоде магистры, старшекурсники и студенты воздушного и водного факультетов. Они умели создавать магические куполы наподобие невидимых зонтов, которые не пропускали дождь. Я такого пока не умела, а Райвер была слишком занята, чтобы просить ее о досрочной практике. Я лишь передала ей янтарные украшения, поблагодарив за возможность их надеть, и декан снова убежала на занятия. Вечером Герман вновь не пришел, а ровно в 7, буквально за мгновение до того, как я вышла из спальни, на комоде появился тот самый десерт из карамели и ягод на вычурном блюдце, который так понравился мне за ужином в замке. Узкая бархатная коробочка черного цвета и записка. «Занят. В браслете дополнительная ментальная защита». Поразилась многословности дракона, но после короткого раздумья признала разумность поступка. Не напиши он браслете подробнее, ни за что бы даже не открыла, а так... Так я его даже надела. 8 ограненных обсидианов размером с ноготь большого пальца, каждый в изящном золотом ободке, а все вместе — браслет. То, что это именно артефакт с функцией ментальной защиты, подтвердила декан уже на следующий день, когда я принесла его на работу. Райвер не меньше меня удивилась тому, как подозрительно затаился граф, не навещая даже в течение дня, но ничем хорошим порадовать меня пока не могла. Так прошла неделя. Дракон не появлялся, но каждый вечер на моем комоде появлялась записка и какой-нибудь презент, или сразу несколько. Цветы, конфеты, десерт и даже книга. Книга удивила меня сильнее всего, особенно когда Райвер сказала, что это один из древних фолиантов о магии элементалей, которых нет даже в библиотеке Академии. Где Герман ее взял, оставалось загадкой. Кошмары меня больше не мучили, но именно по ночам усиливалось то тревожное состояние, которое я испытывала в течение дня, в любой момент ожидая визита графа. Это было странно, необъяснимо. Но когда в пятницу вечером вместе с запиской о чрезмерной занятости появился второй, абсолютно идентичный первому браслет и подушка, я все поняла. Этот чешуйчатый гад ночевал в моей спальне. Спал на моей кровати, планомерно доводил меня до срыва и, скорее всего, даже знал о том кошмаре. Ведь не просто же так уже на следующий день прислал браслет, а сегодня и второй. А сейчас обнаглел настолько, что притащил подушку. Ну уж нет. Я это так не оставлю. На тренировке, которая вновь проходила в зале, я выложилась на все 100. Но слишком увлеклась в спарринге, за что и поплатилась болезненным ударом по ребрам. «Марьяна!» Все замечающий магистр Шикотар оказался возле меня быстрее, чем я долетела до пола, и помог подняться. «Как же так?» «Простите, отвлеклась». Я отвела взгляд и вытянула пальцы из его руки. Все в порядке. Продолжим». «Марьяна, если у тебя какие-то проблемы на работе или в личном плане, ты всегда можешь о них рассказать. Лучше избавиться от груза, чем тянуть его в одиночку». Мягко пожурил меня магистр, жестом предлагая потренироваться с ним. «Я вижу, всю эту неделю тебя что-то невыносимо гнетет. Поделишься?» «Нет!» Я жестко улыбнулась, давая понять, что мои проблемы его не касаются, и сделала резкий выпад. Магистр без труда уклонился от моей атаки и дал понять, чтобы продолжала. «И все-таки я настаиваю. Тебе необходимо выговориться. Ты вся напряжена. В бою голова должна быть светлой, а нервы — крепкими. Иначе поражения не избежать». «Спасибо за совет!» — я криво усмехнулась. «Обязательно им воспользуюсь, как только найду того, кому смогу довериться». И ударила снова. Домой шла в синяках, но лишь радовалась реальной физической боли, а не фантомным нервным всплеском необъяснимой тревоги. Хорошо быть живой. Хорошо, когда понимаешь, что болит и почему. Когда знаешь, в чем причина, и можешь удалить последствия всего лишь исцеляющей мазью и бодрящим эликсиром. Из зеркала на меня смотрела бледная красотка с синяком на скуле и разбитой губой. Остальные кровопотеки были скрыты одеждой, но даже не глядя, я могла насчитать их добрый десяток. Да, защита у меня хромала. Но ничего, это вопрос времени. Да и болела не сильно. Регенерация уже вовсю работала, а к понедельнику точно все пройдет. Обычно я ложилась около 11, но сегодня решила не спать до последнего, чтобы точно уличить Германа в ночных визитах. Переоделась в простое домашнее платье до колена, обложилась учебниками, заварила побольше чая, наделала бутербродов и приступила к конспектированию вопроса об освоении способностей каменного элементаля. Время шло. Герман не появлялся, и я уже всерьез подумала о том, что ошиблась, и он не придет, когда интуиция завопила об опасности, и я вскинула голову от учебника, встречаясь с разъяренным взглядом дракона. «Кто?» — прошипел он, делая шаг ко мне, а за его спиной всколыхнулась тьма, принимая форму крыльев. Вжалась в спинку кровати, не понимая, о чем он, но мужчина сделал еще шаг и склонился ко мне. Двумя пальцами взял за подбородок, невероятно нежно провел большим пальцем по губе, задевая ранку, и прошипел снова. «Кто посмел?» Страх схлынул так же быстро, как и возник, как только я поняла, что убивать планируют не меня. И его место заняла злая ирония. «Если бы ты интересовался не только собой и своими желаниями, то знал бы, что я посещаю факультатив по боевым искусствам. И это всего лишь отработка некоторых ударов». Он недоуменно моргнул и хрипло выдал. «Зачем?» «А зачем ты пришел?» — спросила я в ответ, убирая его руку от своего лица и думая, что впервые добровольно прикасаюсь к нему сама. Удивительно, но сейчас я почти не чувствовала страха, лишь небольшой дискомфорт неопределенного характера. Браслеты спасали, скорее всего. «Захотелось!» — скрипнул он зубами после небольшой паузы и присел на край кровати, около моих лодыжек. И я сразу пожалела, что не осталась в брюках, когда его откровенно голодный взгляд заскользил по обнаженной коже. Но даже не дернулась, не собираясь показывать ему свою уязвимость, а храбро парировала. Вот и мне захотелось. Дождалась, когда он недовольно сожмет губы, и продолжила. «Кстати, мне вполне хватает и одной подушки, так что вторую можешь забрать. И сам тоже можешь идти, уже поздно, и мне пора ложиться спать». Он молча рассматривал меня секунд 5, после чего хмыкнул и ощутимо расслабился. «Ты все прекрасно поняла. Подушка не для тебя, а для меня. Люблю, знаешь ли, комфорт». «А ты не обнаглел?» «О, это оторопевшее выражение лица! А ты что хотел, драконище? Сам обеспечил меня амулетами бесстрашия, а сейчас удивлен? «Неужели ты, наконец, меня не боишься?» Герману хватило меньше минуты, чтобы это осознать и удовлетворенно осклабиться. «Теперь я тебя просто ненавижу», — подтвердила с самым спокойным выражением лица, мигом стирая с его губ ухмылку. «Я соглашалась на вечерние встречи, а не на ночные. Ты переходишь всякие границы, поэтому убирайся из моей спальни, пока я не заявила о нарушении личного пространства». Не знаю, возымела ли моя угроза действие, но Герман медленно поднялся, внимательно осмотрелся, словно что-то искал, шагнул к комоду, взял подушку, бросил косой взгляд на меня, гнусно ухмыльнулся и лег на кровать с другой стороны, где было чуть больше места. Возмущенно хватанула ртом воздух и сипло выдохнула. «Ты серьезно?» Судя по тому, что он закрыл глаза и положил руки на грудь, сцепив пальцы, он был серьезен, хотя скорее просто очередной раз издевался, но отвечать явно не планировал. «Отлично, просто отлично. Что ж, раз моя кровать занята, схожу туда, где свободно». Дверь спальни захлопнулась прямо перед моим носом. Резко обернулась, собираясь высказать все, что думаю об этом сумасшедшем, возомнившем себя властелином моей судьбы, но в спальне никого не было. Не веря в то, что он так просто ушел и даже не напакостил напоследок, подергала дверь. Но та не поддалась, хотя замков у меня не было. Обошла спальню, заглянула в туалет и шкаф, но и там дракон не прятался. Постояла, подумала, поняла, что все бессмысленно, и, убрав учебники, легла спать, мстительно бросив подушку графа на пол, в самый пыльный угол. Хотя кому я вру? В комнате не было пыли. За этим старательно следил артефакт порядка, встроенный в каждый корпус. И все-таки я это так не оставлю. Когда он увидел синяк и разбитую губу, то подумал, что разнесет академию по камушку и сотрет в порошок ту падаль, которая посмела прикоснуться к его женщине. И что он услышал? Она сама это затеяла. Сама? Она что, в боевики готовится? Из какого захолустья вылезла, что решила заняться боевыми искусствами, как какая-то арчанка? Да ни одна леди никогда бы... Ах да, она же не леди. И он почти не удивился, когда она снова начала на него шипеть, как кошка. Огрызаться, бесить. Неожиданно, но ему понравилось. Настолько, что даже настроение выровнялось, и он улегся на край кровати почти довольным. Наивная дурочка. Куда собралась? Вызверившись в одно мгновение, когда понял, что решил идти куда-то на ночь глядя, тут же заблокировал дверь и активировал артефакт невидимости. Глупая. Поверила, что он ушел. Как бы не так. Он всегда добивается своего. А вот с подушкой вышло обидно. Но даже это его не остановит. Его теперь... вообще ничто и никто не остановит.